Глава 6. О, детка, это безумный мир. Примечание. Аллюзия на песню Кэта Стивенса «Безумный мир». Конец примечания. «Отец не умрет, еще не время», — холодно сказала старшая сестра Хасона. Она добавила, что полно разных дел, и у нее никак не получится приехать в больницу. Это касалось и трех других сестер мужа. Младшая работала учительницей в школе, вторая жила в Китае, третья — в США. Ни одна из них не думала, что отец умрет именно сейчас. Уже несколько раз он был в критическом состоянии, но в самый последний момент выкарабкивался. Поэтому их реакция была предсказуемой. Как и сказала старшая сестра, еще не время. В этот момент Инджу сидела на длинной скамейке в коридоре больницы и думала, что на этот раз свекор не умрет только потому, что его дочери не приехали. Ничто так не сближает, как смерть. Но в этот день этому не суждено было случиться. Неожиданно в палату зашел начальник полицейского участка. Непонятно, как до него дошла новость о госпитализации свекра. Он принес витамины, улыбаясь доброжелательно, но как-то неестественно. «Кошмар! Как же так? Выдающийся человек! Он не может просто взять и умереть! Ему еще предстоит возрождать наш район! Сейчас такое важное для всех нас время!» — сказал он. Смерть вообще никогда не приходит вовремя. Инджу не очень понимала, в чем, собственно, состояла важность момента, по мнению начальника участка. Лицо мужа тоже не выражало особой радости. Она подозревала, что глава полицейского участка пришел, чтобы выяснить что-нибудь про убийство. Несмотря на безучастность Инджу и Хасона, тот продолжил, начал рассказывать о том, как сильно уважал господина Чон Намиля, бывшего члена Объединенного самостоятельного гражданского собрания. По мнению главы полицейского участка, все проблемы страны начались после того, как волевое поколение свекра, поднявшее страну в годы индустриализации, начало отходить от дел. «Я всегда считал, что вся эта борьба за демократию — полная чушь. Когда страну поднимали такие люди, как наши отцы, для них не было ничего невозможного. Сейчас на каждом углу говорят, что, оказывается, жили мы тогда при диктатуре. Ерунда это все. Чего копаться в мелочах?» В общем, начальник участка хотел сказать, что именно такие люди, как ее свекор, должны жить долго, ведь им суждено возродить былые политические течения. Инджу и Хасон склонили головы в знак признательности. Он ожидал от них другой, более экспрессивной реакции, откашлялся, будто выражая свое разочарование, и сказал: «Прошлой ночью я был занят расследованием». Не вставая со стула, он продолжил: «Я раньше и не представлял, что в нашем тихом районе могут происходить серийные убийства. Где это видано? Маньяк бродит ночью по округе. Даже вы настрадались из-за него». «А вчерашнее убийство связано с другими двумя?» — спросила Инджу. «Ведь есть свидетели? Преступник сначала убил одного молодого человека, потом пырнул ножом другого и сбежал». «Вы уверены, что все было именно так?» Начальник полицейского участка в недоумении уставился на Инджу. Хасон тоже посмотрел на жену. Она потупила взгляд. «В таком случае я не могу понять, кому и зачем понадобилось обвинять в убийстве мою жену?» — спросил тогда Хасон. «Произошло недоразумение. Свидетель обознался. Значит, все предыдущие преступления совершил этот же серийный убийца? У нас пока нет зацепок. Следователи — это беспомощные существа, не соображают, где копать. Особенно их старший, полный идиот. Детей кто-то ножом пырнул, а он все в деле Кана ковыряется». Участковый на мгновение замолчал и, понизив голос, будто хотел поведать им какую-то тайну, продолжил: «Сын Кан Инхака выглядит подозрительным. Погибший был богат, а сын не работал, папины деньги прогуливал. Супруги притихли. Тут участковый понял, что сболтнул лишнего, торопливо поднялся со стула и засобирался. «Ваш отец скоро поправится. Он верующий, ходит в церковь. Бог ему поможет». «Я слышал, что в прошлый раз, когда моя жена попала в полицейский участок, вы лично пришли к моему отцу и сообщили ему об этом. Спасибо вам за все». «Бросьте, за что? Когда ваш отец очнется, обязательно передайте ему, что я заходил». Повторив, что свекр Инджу — великий человек, и выразив ему свое глубокое почтение, он распрощался. Хасон тоже поднялся и в знак признательности пригласил его вместе пообедать. Начальник участка не отказался и предложил один популярный ресторанчик, в котором подают собачье мясо. Туда они и отправились. После сытного обеда в компании и за счет Хасона начальник участка вернулся на работу в хорошем настроении. В участке он сразу наткнулся на Чхве и Кима, которые что-то обсуждали, склонившись над столом. Видно было, что они совсем не спали прошлой ночью из-за очередного убийства. Чхве злился. Он был недоволен тем, что журналисты связали вчерашнее убийство с местным маньяком. «Да какое это серийное убийство! Вчерашний инцидент — случайность!» «Во всяком случае, в новостях его уже назвали серийным убийством, так что нам ничего не остается, как найти преступника», — заметил Ким. «И где нам его найти? В магазине купить?» Ирония Чхве заставила Кима улыбнуться. «Ты же знаешь, что после убийства жены доктора ситуация вышла из-под контроля. Если мы не раскроем эти дела, страшно представить, какие у нас будут проблемы». «Один из свидетелей — сын Ли Инджу. Что ты об этом думаешь?» «Да, это нелогично. Зачем ей убивать друга своего сына?» «Нет, Ли Инджу тут ни при чем!» — вздохнул Чхве. «Нужно найти убийцу школьника. Поэтому опросим соседей. Но осторожно, нельзя сболтнуть лишнего. Что там с ножом? Ты нашел его?» В этот момент вошел начальник полицейского участка и услышал их разговор. «Вы Али Инджу? О невестке того производителя школьной формы? Вы нашли нож? Этим сейчас занимаются. А вы где были?» «Я ходил в больницу к свекру Ли Инджу. Там с ней встретился». На лице Чхве отразилось неподдельное изумление. Он подошел вплотную к начальнику. «На вашем участке произошло убийство, а вы по больницам ходите?» «Это не ваше дело». «Да что с вами? Вы за кого нас держите, а? Вы вообще знаете, что разглашение данных предварительного расследования — это статья?» «Было бы нормальное расследование, а тут и разбалтывать нечего». «У вас все? Что вы себе позволяете? Я выше вас по званию». «А, точно, лейтенант. Только мне плевать!» Ким был шокирован смелостью коллеги и положил руку ему на плечо. Начальник участка приблизился вплотную к Чхве. «Что ты, ублюдок, только что сказал?» «Вы кого ублюдком назвали?» «Тебя! Какого черта ты, щегол, со мной так разговариваешь?» «А какого черта вы не ищете улики на месте преступления? Из-за вашего раздолбайства обвиняют нас!» «Знаете, почему расследование по Ли Инджу не продвинулось? Потому что начальник участка спускает все деньги на попойки, а на работе ничего не делает». «Что я могу сделать, если вы, тупицы, не можете поймать убийцу? Где мне взять улики? Я вас спрашиваю, молокососы!» «Отвали, старикан! Мы тоже делаем все возможное!» «Все возможное? Да кишка у тебя тонка! Дело не продвигается, а ты шлешь меня в лес искать нож? Сам ищи его, урод!» Разъяренный ссорой начальник участка отбыл на место преступления. Полицейские прочесывали территорию, раздвигая ветви руками. «Что-то вы плохо работаете. Ничего до сих пор не нашли. Тут древние гробницы, лопатой пользоваться нельзя. И что теперь? Да где это видано, что убийца оставляет нож на месте преступления? Только зря потеем. Ладно, идите отдохните». Полицейские после ночного дежурства быстро ушли спать в машину. Начальник участка хотел немного остыть, поэтому обошел место преступления, обозначенное сигнальной лентой, но не сдержался и выругался. Его не волновала перепалка со следователем Чхве. За годы работы здесь он видал и не такое. Однако его беспокоил тот факт, что люди за спиной говорят о его пристрастии к выпивке. Его пугало и злило, что это может помешать продвижению по службе и получению пенсии. Он безмерно гордился тем, что знает район и его жителей лучше кого бы то ни было. Именно поэтому его мучило чувство жалости к самому себе. Он боялся, что ему в самое ближайшее время придется незапланированно покинуть этот район. Его одолевало чувство тревоги. Как далеко все может зайти? Но ответа у него не было. Кто же знал, что Кан Инхак умрет, справляя нужду? Он бродил по месту преступления в расстроенных чувствах. Из-за дождя и слякоти следов преступника не осталось. Он хотел было развернуться, проклиная все на свете, но почва под его ногами просела, начальник участка поскользнулся и рухнул в грязь. Он попытался встать, припоминая всевозможные ругательства. Вдруг он заметил в луже странный предмет. Это был нож. Непонятно, как он оказался так далеко от места убийства, но ясно, что это означало. Преступник не забрал орудие убийства. Чхве настаивал, что если обнаружат нож в лесу, то значит, смерть школьника — результат обычной подростковой драки. Неужели он оказался прав? Это не входило в интересы начальника участка. Его мало волновала поимка маньяка. Главное было насолить Чхве. Только так он смог бы успокоиться. Начальник оглянулся и силой вдавил нож во влажную землю. Тут он вспомнил его слова. «Чему быть, того не миновать». Все тайное становится явным, а если нет, то дело за следователями. Наврав всем, что его одежда совсем запачкалась, он направился в сауну. Позвонив жене и попросив принести ему сменную одежду, он устроился поудобнее в душной парилке в надежде забыть о том, что уничтожил улику. На следующий день Ким предложил пойти на мировую и выпить по рюмочке после работы. Начальник участка согласился. Выпили они прилично. Разумеется, он не сказал, что утопил нож в грязи. Это дело прошлое, о котором никто никогда не узнает. Опьяневший напарник проворчал. «Говорите, что хотите, но я почти уверен. Ли Инджу что-то скрывает». «Да нет, это отдельный случай. Пытался их связать, да только голову сломал». По словам Юн Чхансу, Кан Инхака точно толкнула какая-то женщина. «Мы не знаем, была ли это действительно женщина. Мы проверили телефон Кан Инхака». «И что, нашли что-нибудь особенное?» «Поначалу я тоже подумал, что ничего. Но кое-что не давало мне покоя. Жена его младшего брата». «Жена брата?» «Какое-то время назад умер младший брат Кан Инхака. Говорят, что незадолго до этого братья рассорились из-за наследства. Его сын частенько созванивался со своей теткой. О чем им было болтать?» «Тогда мы непременно должны с ней встретиться. Но нам велено сперва разобраться с убийством школьника. Если все получится, то остальное тоже уладим. Так что оставим пока Кан Инхака в покое». Начальник участка только усмехнулся про себя. «Чему быть, того не миновать». Свекра перевели из реанимации в блок интенсивной терапии. Он пришел в сознание, но никого не узнавал. Заловки так и не приехали навестить отца. Хасону кто-то позвонил, и он вышел из палаты. Инджу было интересно, с кем разговаривает муж, но она осталась сидеть рядом со свекром. Не слышно было ничего, кроме звуков капельницы. Хасон подумал, что отцу осталось недолго, и позвонил священнику. Вечером пришли из церкви. Руководство больницы разрешило провести молебен. Священник положил свекру руки на голову и прочитал молитву. Он просил еще некоторое время оставить раба Божьего на земле. Инджу в последнее время плохо спала и, слушая священника, стала чувствовать, как ее клонит в сон. Но было совсем неприлично заснуть в такой ответственный момент, поэтому, пока никто не видел, она ущипнула себя за ногу и постаралась взбодриться. Откуда-то раздался плач. Похоже, кто-то умер. Собравшиеся верующие почти в унисон вздохнули. Инджу увидела в конце коридора пустую каталку и вдруг представила, как покойника провезут мимо палат и сестринской, а затем спустят на лифте в морг. Инджу нередко доводилось бывать в этой больнице. Она хорошо знала, как здесь все устроено. Однажды свекор повредил копчик, и ему потребовалась операция. Именно тогда ей впервые пришлось менять его исподнее и надевать ему подгузник. А сколько раз они приходили сюда с ним к зубному? Свекор хотел, чтобы во время процедур кто-то из детей был рядом. Так что Инджу приходилось стоять возле него и держать его за руку. Ей не очень хотелось наблюдать за процессом, но и отворачиваться или закрывать глаза было неловко. Она пыталась не фокусироваться. Однако глаза быстро уставали, и приходилось моргать. И тогда она видела весь рот свекра. Разодранная инструментами черная десна, поломанные гнилые зубы, налет. Под языком, плотно прижатым к небу, скапливалась слюна. И казалось, что сейчас она хлынет изо рта. Когда она впервые в кабинете зубного увидела его широко раскрытый рот, ее затошнило. Она еле сдержала рвотный рефлекс. Инджу понимала, что должна терпеть, но желудок сопротивлялся, ее бросило в дрожь. Медсестры покосились на нее. Она еще сильнее стиснула зубы, но не смогла подавить приступ рвоты. Выпустив руку свекра, она зажала рот рукой и ринулась из палаты. Медсестры, разносившие лекарства, прижались к стене, чтобы она не сбила их. Она забежала в туалет. Санитар мыл полы. Инджу попыталась отодвинуть его, но тот, не понимая причину такого поведения, бросил на нее злобный взгляд. «Прочь с дороги!» — крикнула она. Инджу была больше не в силах терпеть. Ее вырвало прямо на пол. Она рухнула на колени и заплакала. С тех пор утекло много воды, и она уже была совсем другим человеком. Но от этого ей было одновременно и печально, и радостно. «Милостивый Господь, сегодня мы здесь, чтобы помолиться за здравие нашего брата Чон Намиля. Доверимся Богу. Господь творит неизмеримое. Он творит фантастические дела». Прихожане вторили «Аминь». Их голоса разбудили Инджу из полудремы. Она пробормотала «Аминь». Священник продолжил проповедь. Она пыталась вслушиваться в слова. «Сегодня многие пытаются объяснить то, что им не подвластно, то, что они никогда не смогут понять. Они испытывают муки от своего бессилия и впадают в отчаяние. Доверяйте Богу, и тогда никакая боль или печаль не сможет настигнуть вас». Инджу пыталась сосредоточиться. Она вспомнила, как однажды пошла в церковь с мужем и услышала проповедь о том, что одна случайная фраза способна изменить судьбу. Ей казалось, что она точно понимала значение этих слов. Тревога и беспокойство, мучившие ее всю ночь, постепенно улеглись. Не пытайтесь объяснить и понять то, что вы не можете объяснить и понять. Просто примите. Эти слова успокаивали. Не надо стараться понять, почему выдуманный серийный убийца явился в реальный мир, почему он убил человека без причины и не испытывал никакого раскаяния. Вы просто должны принять это. Вот и все. Длительная проповедь священника закончилась. Он подал знак, и все запели псалом. Инджу тоже подпевала до третьего куплета незнакомой ей песни. Свекор провел без сознания еще один день. Спустя сутки он пришел в себя. а на следующий день уже опять ел рисовую кашу. Как Инджу узнала позже, священник, навещавший свекра, был знаменитым, исцелял раковых больных. В любом случае, без божественного вмешательства, похоже, не обошлось. После того, как свекра выписали из больницы, жизнь домочадцев быстро вернулась в прежнее русло. Невестка кормила его 5 раз в день, потому что он стал есть кашу медленнее, порции уменьшились. Муж по-прежнему занимался обедом. Дети, как обычно, были заняты своими повседневными делами. Но сын с тех пор, как побывал в полицейском участке, стал менее разговорчивым и менее раздражительным. После школы он закрывался в своей комнате. Хасон стал часто отлучаться из дома и нередко приходил пьяным. «Где ты был?» «Да так». «Я звонила, ты не отвечал. Почему выключил телефон?» Хасон молчал. «Один пил?» «Не-а». «А с кем?» «Это что, допрос?» «Довольно естественно пытаться узнать у мужа, что к чему». «Тогда я тоже хочу кое-что спросить». «Ну, давай». Муж в замешательстве смотрел на Инджу. «Что? Давай, спрашивай скорее, что там ты хотел узнать?» Хасон ухмыльнулся. «Спрашивай быстрее». «Бутылка с пестицидами. Зачем она понадобилась?» — спросил Хасон. «Бутылка с пестицидами? Это ведь ты ее выкинула. Кроме тебя больше некому». «Ты в своем уме? Я ее вообще не видела. Ты же прекрасно знаешь». «Да я ничего не знаю. Ничего. Особенно о тебе». «Что ты говоришь?» «В тот день ты пришла очень поздно». «В тот день?» «В день, когда убили Кан Инхака». Инджу молчала. «В тот день я не спал». «Нет, наоборот. Я заснул и проснулся около 11. Потом я 2 раза прослушал свою радиопередачу. Так что, очевидно, ты вернулась только к 1:00». «Ты ошибаешься. Я пришла в полночь». «Возможно, могу ошибаться. Но я уверен насчет бутылки из-под пестицидов. Я распылял средства в саду за несколько дней до того, как полиция пришла во 2-й раз. И бутылка точно была на месте. Я закрыл ее и положил в кладовую. Но когда пришла полиция, ее уже там не было». «И? Дальше что? К чему ты мне все это говоришь? Хочешь сказать, это я убила обоих? А нет, даже 3. Еще же друг Кихёна. Ты хочешь сказать, что это сделала я?» «Я не знаю. Я уже ничего не понимаю». «Ты начал этот разговор для того, чтобы не рассказывать, с кем выпивал?» Хасон ухмыльнулся. Инджу злобно взглянула в ответ. «Разве важно, с кем я пил?» «Да, это важно. Не меняй тему. С кем ты был?» «Я не знаю, что ты сделала, а ты не знаешь, что делал я. Мы квиты». Муж зашел в ванную. Она бросила взгляд на дверь и ушла к себе в комнату. На дворе уже стояла осень, но дома все еще было жарко. Ее окна выходили на запад, и после обеда солнце сильно нагревало помещение. Духоты добавлял наружный блок кондиционера из комнаты свекра. Она была раздражена, потому что жар, казалось, настойчиво преследует ее. Инджу вышла на улицу. Почему дело Кан Инхака еще не закрыли? Когда все пошло не так? С того момента, как они переехали в этот район. Ничего бы не случилось, останься она на прежнем месте, в тот момент, когда ее муж потерял работу, а проект с открытием курсов прогорел. Тогда они просто расстроились, не более. Но сейчас между ними с мужем стояло нечто совершенно иное. Он жил в своем мире, полном ностальгии, а она жила в своем, полном импульсов к убийству. Именно так. Импульсов к убийству. Все началось той ночью после встречи с одноклассниками, когда она почувствовала, каково это — убивать. Ноги сами вели ее, но она не хотела возвращаться в дом свекра. Инджу никогда не считала это место своим. Через трещины в стенах внутрь заползали муравьи. Потолок был таким высоким, что зимой в комнатах гулял ветер. Дом был слишком большим, слишком старым. Летом внутри всегда было жарко, а зимой холодно. Ей было тяжело находиться в нем. Ей чудилось, что она поднимается по нескончаемой лестнице. Хотелось идти медленнее, растянуть путь до ворот. Может быть, поэтому она и убила человека в ту ночь, потому что ей был противен этот дом, и она не хотела туда возвращаться. Она вспомнила о Чхансу и в порыве эмоций набрала его номер. Он поднял трубку и, еле сдерживая улыбку, спросил: «Инджу, где вы? Я сейчас приду к вам». «Не надо, сейчас слишком поздно». «Ничего, я мигом». Они договорились встретиться на детской площадке возле жилого комплекса, и Инджу неторопливо зашагала туда. Темнота, в которую был погружен весь район, казалась знакомой, а холодный свет флуоресцентных ламп из окон высоток почему-то успокаивал. Воздух был пропитан влагой, но на улице было намного свежее, чем дома. Откуда-то дул прохладный ветерок. Инджу прошла мимо кафе «Замок». Ей вспомнился день, когда они с Чхансу были здесь. Странная и немного неловкая встреча теперь стала приятным воспоминанием. Истории, которые они рассказывали друг другу, были подобны пылинкам, поднимающимся в воздух, когда кто-то открывает дверь. Странное дело, но владелец кафе, единственный, кто видел их вместе, уже давно не выходил на работу. Объявление «Мы временно закрыты» уже знатно поистрепалось. Когда Инджу переходила дорогу к жилому комплексу, она увидела группу старшеклассников. Их шумная толпа направлялась к гробницам. Начинал накрапывать дождь. Чхансу ждал ее, сидя на скамейке с банкой пива в руках. «Читали сегодняшние газеты? В нашем районе орудует маньяк. Такой шум поднялся». «Дождь начинается». Инджу вытянула руку ладонью вверх. Она не хотела говорить об убийце. Чхансу тоже выставил ладонь, чтобы проверить, усилился дождь или нет. Не собираясь менять тему разговора, он продолжил: «Знаете, что еще интереснее? Теперь подростки в нашем районе охотятся на серийных убийц». «Что?» «Несколько дней назад школьники отправились на поиски серийного убийцы и говорят, что действительно встретили. Слухи быстро разлетелись по округе». Инджу вспомнила старшеклассников, которых она только что видела. Дождь не прекращался. «В этом районе никогда не бывает скучно. Но тут скорее дело в людях. Значит, и весь наш мир не даст нам заскучать. А как вы думаете?» «Давайте пойдем в другое место. Промокнем еще». Чхансу встал со скамейки и пошел вперед, держа в руках пакет с пивом. Мимо проезжали машины, но в самом комплексе было немноголюдно. Еще не все жильцы въехали в новые квартиры. Совсем молодые деревья, высаженные вдоль проезжей части, выглядели сиротливо. «Пойдемте туда», — сказал Чхансу, указывая на строящийся неподалеку небольшой торговый центр. Инджу быстрым шагом пошла следом. Дождь усиливался. Он взял ее за запястье, и они зашли внутрь здания. Словно приветствуя их, на потолке загорелись лампочки. Был освещен только первый этаж, на втором еще не закончили ремонт. В помещениях даже не было дверей. Чхансу зашагал вверх по лестнице, будто знал, куда им надо. Лестница на четвертый этаж была завалена строительными материалами. Она молча следовала за ним. Пахло сырым цементом. У входа на третий этаж были разбросаны пустые коробки. Стараясь не задеть ничего, они прошли дальше, в пустое помещение. Окна не успели застеклить. Тусклые огни квартир из жилого комплекса напротив попадали внутрь неотделанного помещения вместе с легкими порывами ветра. Повсюду, на стенах и колоннах, напротив висели зеркала, преломляющие отражение друг друга. Лицом к лицу, как командующие двух армий перед сражением. Пока Инджу с интересом осматривала незнакомое помещение, Чхансу откуда-то принес деревянный стул и предложил ей присесть. Сам он расположился на подоконнике у незастекленного окна. Достал из пакета пиво, другую банку протянул ей. Стояла тишина. Лишь изредка слышались звуки проезжающих мимо машин и барабанящих по карнизу капель дождя. Инджу молча пила пиво. Вокруг было темно, отчего Чхансу показалось, что ее лицо осунулось и стало мрачнее. «Что случилось? Это из-за недавнего убийства у гробниц?» — подумал он. «Что с вашим романом?» Ее голос дрожал то ли от выпитого, то ли от страха темноты. Чхансу взглянул на нее. Она держала в руках банку с пивом и сквозь сумрак отрешенным взглядом смотрела в окна квартир, словно больше было некуда смотреть. «Пишу понемногу. Сейчас я работаю над главой, в которой события запутываются все сильнее. От этого возможность докопаться до истины становится все более туманной». «И что потом?» «Не знаю. Лично я надеюсь, что преступника не поймают, и он будет спокойно жить дальше». «Почему вы хотите достойной жизни для убийцы?» «А почему бы и нет? Не знаю, когда говорят об убийстве, у многих внезапно просыпается обостренное чувство справедливости. А когда кто-то умирает своей смертью, никому нет дела. Разве не так?» «Слышали, что несколько дней назад у гробницы умер старшеклассник?» Чхансу кивнул. «Это приятель моего сына. Думаю, они были тогда вместе. А вдруг это он в тот вечер...» «Боитесь, что он причастен к этому происшествию?» Инджу кивнула и вдруг выпалила. «Мой сын не такой, правда. Ребята хотели поймать серийного убийцу». «Серийного убийцу? Он все-таки существует?» «Не знаю. Но дети, похоже, видели его». Чхансу уставился на нее. Удивительно, что ее ребенок был замешан в этом. Даже она не поверила словам сына о том, что серийный убийца был в тот день в лесу. Но если это так, то кто виновен в происшествии? «А где вы были в тот день?» «Дома». «С семьей? Муж тоже был дома?» «Разумеется. Почему вы спрашиваете?» «У вас будет алиби. Может, для вас это и к лучшему». «А, я не об этом. Просто не понимаю, почему убийства продолжаются и что, черт возьми, происходит. А еще...» Инджу прикусила губу и опять отрешенно посмотрела в сторону огней нового жилого комплекса. «А еще что?» «Я ничего не понимаю. Ничего. И не могу всего вам рассказать». «Все нормально. Мне можете рассказать что угодно. Не уверен, что вам полегчает, но можете попробовать». Она покачала головой. Глаза ее блестели, и вдруг по щекам потекли слезы. «Я бы с удовольствием, но не могу. Я не могу». Она беззвучно плакала. Чхансу приобнял ее и ободряюще похлопал по плечу. Она плакала, и ее слезы согревали его душу. Он нутром почувствовал, что именно сейчас сможет что-то от нее услышать. Он с нетерпением ждал, когда все ее беспокойства и тревоги вырвутся наружу, минуя упрямый инстинкт самосохранения. Чхансу притянул ее к себе, заключая в объятия. Затем приподнял ее голову и поцеловал в губы. «Если беззащитная женщина плачет в темноте, и ты ее не целуешь, то это довольно неловко. Вот что такое темнота». Губы Инджу были нежными и мягкими. Когда ее чуть влажный, теплый язык коснулся его языка, у него на мгновение закружилась голова. Не отдавая себе отчета, он крепко обхватил ладонями ее голову и впился в губы. Внутри возникло неодолимое желание, подобное змею, который искал способ скорее вырваться наружу. Чхансу впервые увидел в ней женщину, а не любопытного для него человека или загадочный объект для наблюдения. Он чувствовал, что может овладеть ей прямо здесь. Его все же беспокоило, что после близости из этой таинственной женщины уже не вытянешь ни слова. Он просто обязан был убедить ее рассказать обо всем. Нельзя терять голову. «Расскажите», — сказал Чхансу, обнимая Инджу, переводя дыхание. «Я выслушаю абсолютно все. Что бы вы ни рассказали, я не буду осуждать». «Абсолютно все?» Вместо ответа он слегка дотронулся языком до ее шеи и поцеловал. Инджу издала сдавленный вздох. «Есть так много вещей, которые невозможно объяснить. Я не понимаю, почему все это произошло». «Например?» «Например, когда чувствуешь, что потерял рассудок, сошел с ума на мгновение. У вас такое бывало?» «Разумеется. Все люди отчасти безумны. Есть ли в нас вообще разумное? Мы просто прилагаем усилия, чтобы держать себя в руках, но я уверен, что все мы не в своем уме». «Тогда что произойдет с рассудком, если без какой-либо причины просто случайно убить человека?» Чхансу опустил руки, только что крепко обнимавшие Инджу, и посмотрел прямо в глаза. Ее взгляд заметался. Он ощутил в ней невыносимую усталость, которая камнем тянула ее вниз. Будто кто-то пытался пригвоздить ее к полу. Чхансу вспомнил школьный кабинет химии. А еще своего отца, когда-то обвиненного в убийстве, а сейчас прикованного к больничной койке из-за инсульта. И всякий раз, когда за последние 10 лет он думал о случившемся, то вспоминал, как бормотал в тот момент. «Это не моя вина. Это не я». Сам не понимая, почему, иногда он хотел, чтобы его тогда сразу задержали как преступника. Но даже если бы это произошло, то, вероятно, это было бы слишком несправедливо. Он определенно не был преступником. Следствие оправдало и его отца. После этого все снова свелось к теории о случайности и полному непониманию произошедшего. Вдруг Инджу сможет все это понять. Это под силу только ей. Чхансу протянул руку и коснулся ее лица. Он очень осторожно подбирал каждое слово. Естественно, это возможно. Даже если вы убили человека в таком состоянии, я пойму. В ее зрачках промелькнуло сомнение и недоверие. Она отвернулась. В зеркале на одной из колонн отразилось ее лицо. Взглянув на него, Инджу вздрогнула, будто не узнала себя. Она встала и, шагнув к зеркалу, пробормотала: «Врете. Ничего вы не понимаете». По интонации невозможно было различить, обращалась ли она к нему или к отражению в зеркале. Чхансу подошел к ней. «Знать не значит понимать. Если понимаешь, не обязательно все знать. Понимание — стремление человека». «Почему вы сказали, что можете понять меня? Потому что стремитесь? Зачем вам это нужно?» Чхансу не мог ответить на этот вопрос. Инджу подошла к нему ближе. Протянув руку и коснувшись его щеки, она мягко сказала: «Как можно понять убийство человека? Я вот не понимаю». Он молчал. «С вами, наверное, случилось что-то похожее. Я права?» Чхансу не хотел отвечать, поэтому еще раз обнял ее и поцеловал. Она запустила пальцы в его волосы. Ему казалось, будто они проникают внутрь его мозга. Все внутри вдруг замерло и затрепетало. «Чхансу, что с вами?» «Это совсем не важно». Чхансу сжал ее грудь. Для него этот разговор уже не имел значения. Он думал лишь о том, как ему выпустить наружу всю страсть и похоть. Осыпая ее тело поцелуями, он иногда бросал взгляд в сторону. Она коснулась языком мочки его уха и прошептала. «Важно или нет, но я смогу вас понять. Расскажите мне». Горячее дыхание коснулось уха Чхансу, его разум затуманился. «Да особо нечего рассказывать». «Есть. Моя история похожа на вашу». «На мою историю? В каком это смысле?» — резко спросила Инджу, отстраняясь от него. Из глаз исчезла страсть. В них осталось лишь тусклое сомнение. Он понял, что магия между ними развеялась. Но для него еще ничего не закончилось. Возбуждение не исчезло. Раздраженный Чхансу прижал ее к зеркалу, запустил руку ей под одежду. Она отвернулась, пытаясь вырваться, но он не отпускал ее. Грубо сорвав ее одежду, он коснулся губами ее груди. Тело Инджу было напряжено, губы больше не были мягкими и влажными. Чхансу поднял голову и посмотрел на нее. Ее взгляд был направлен в пустоту, как у человека, увидевшего призрака. Он повернул голову. Они стояли между двух колонн с зеркалами. Их лица отражались и преломлялись бесконечное число раз. Увидев себя в зеркале, Чхансу вздрогнул. Перед ним было блестящее от пота и тревоги лицо, сожжавшимися от гнева и напряжения зрачками, такими же, как и у его спутницы. Расставшись с Чхансу, Инджу вернулась домой. Перед самым ее уходом он сказал, что готов ее ждать. Она не поняла, что именно это значит. Для нее сегодняшняя ночь ничего не меняла. Воздух был влажным, быстро идти было тяжело. Она опять встретила группу старшеклассников, которые поинтересовались, где находится древняя гробница эпохи Карё. Инджу показала направление. Как и говорил Чхансу, эти ребята охотились на серийного убийцу. Она беспокоилась, что в такую темень Кихён потеряется по дороге домой, и прибавила шаг. К счастью, сын уже вернулся. Инджу направилась в его комнату и вдруг замерла, услышав его голос. «Понял. Полиция слонялась около школы и спрашивала о Чхоль-сыне. Нам нужно говорить лишь то, что мы видели. Мы с тобой точно видели того мужика. Нож? Я не видел ножа. Другие ребята тоже не видели, чтобы Чхоль-сын ходил с ножом. Я уверен, это был нож преступника». Сын понизил голос. Он говорил уверенно, как взрослый, будто пытался убедить собеседника. Его спокойный голос вызывал доверие, и Инджу успокоилась. Она не хотела и не должна была этого слышать. «Преступник — серийный убийца», — пробормотала Инджу и пошла к дочери, которая недавно вернулась с курсов и, как заведенная, что-то печатала на своем ноутбуке. «Почему еще не спишь?» «Да, сейчас пойду, только закончу». «Что пишешь?» «Рассказ об убийце из нашего района. Я залью его в мой блог с детективными рассказами. Думаю, все произошло так. Преступник убил и Кан Инхака, и Пак Чонги. Последний был свидетелем. И чтобы скрыть свои преступления, маньяк нападает на старшеклассников. Серийные убийцы так делают. Интересно?» Агата Кристи использовала такой сюжет в убийствах по алфавиту. «А ты не могла бы немного сбавить обороты со своими рассказами о маньяке?» Вдруг на Инджу навалилась жуткая усталость. У нее закружилась голова. Будто сбегая от преследующего ее саму серийного убийцы, она спустилась по лестнице на первый этаж.